Глава 56. Оставшись в кабинете один, вызвал себе еще раз трех директоров сервиса. Славку, Игоря и Ваню, ну и Степаныча, как главного у нас по строительству тут. Дядя Паша в Новом и Речном рулил. Он там поселок наш строил и необходимую инфраструктуру для катеров и лодок рифа. Короче, мужики, расклад такой. Начал я разговор с ними. Нам дали добро на открытие сервиса и магазина запчастей в Кижене. Поток проданных машин туда потихоньку пойдет. Сначала ручейком, а с каждым месяцем потом все больше и больше. Нам надо там открывать филиал ГДЛ. Сначала сервис и небольшой магазинчик. Потом, скорее всего, будет и салон, и рост вширь. Может быть, дойдет до того, что часть битых машин из нашего облака и часть машин из облака разборки мы начнем возить туда, и там же их восстанавливать. Точно так же и с мотоциклами. Плюс у нас есть возможность построить в Кижене сеть заправок. 3 в Кижене и 2 заправки гостиницы на трассе, по примеру той, которая у нас стоит по дороге через каньон. Все эти 5 новых заправок будут торговать только блюром. Киженцы будут строить у нас тут свою сеть заправок и одну через каньон, торговать бензином и соляркой. Плюс я думаю, что они сейчас там у себя быстро заправку одну построят для торговли солярой и бензином. Степаныч, собирайся в командировку. Без тебя там ничего не получится. Тебе полный карт-бланш в руки. Твоя задача – найти там производство, которое делает все необходимые материалы для стройки, людей и построить все это. «Это ж сколько мне там жить-то придется?» – почесал он щеку. «Жена моя тут с ума сойдет». «Так ты ее с собой бери. Квартиру или дом мы вам там снимем, зарплату повысим, финансирование на строительство обеспечим, можешь не сомневаться». «Мне нужен кто-то из них». — показал он пальцем на сидевших троих ребят. — Если со строительством я разберусь, то сам сервис, здание магазина — это к ним лучше. — Кто готов поехать? — спросил я у ребят. — На несколько месяцев рассчитывайте точно. Могу сказать следующее. Тот, кто поедет туда сейчас, в дальнейшем при желании может остаться там директором сервиса и магазина. Нет, найдем другого управленца. Тут уже как-то все устаканилось, немного помявшись, ответил Славка. Там все с нуля надо начинать, вообще все. Я поеду, решительно сказал Игорь. Свою девушку возьму и поеду. Так что, Степаныч, он подмигнул ему, будем мы там с тобой вдвоем пахать. Я попрошу Колобка, сказал я, чтобы он вам подсказал, где там и что из производств. Где вам лучше всего материал для строительства покупать? И возьмите с собой кого-нибудь из наших закупщиков. Виктора, хором сказали Игорь Степанович. Это вам решать. Все, теперь вы там главное занимайтесь. Заправки нужны, как у нас тут. Все в едином стиле. Землю покупайте на перспективу роста. Сейчас наши друзья из Кижени поехали себе тачки покупать. И я знаю точно, что они возьмут по комплекту резины с дисками. Так что ты, Игорь, думай, что вам туда нужно из оборудования. Машины туда теперь постоянно будут ездить. Так что мелкий ремонт в любом случае нужен будет. Можешь несколько хороших слесарей туда с собой позвать. Сделаешь их старшими. Сначала постройте одну заправку с сервисом и магазином на выезде из города, чтобы хоть что-то начать зарабатывать. Потом еще одну в Кижене и одну на перекрестке около их оазисов. Выбор места за вами. Ну и параллельно еще 2 заправки гостиницы на трассе через 180-200 километров друг от друга. Одна будет с работниками из Кижене, вторая с нашими. Ух ты, охнул Степаныч, а Игорь просто схватился за голову. Они только сейчас поняли, какой объем работы им предстоит. Тут вам нужна будет помощь нашего крота. Свяжитесь с ним и отправьте его по маршруту трассы для поиска электрических камней и воды. Все финансирование также на наш счет. Знаю, что далеко, знаю, что неудобно, но строиться надо. В гостинице будут останавливаться водители, так что там должно быть все по высшему разряду. Бухгалтер нужен, добавил Степаныч, чтобы он расходами занимался. И как нам оплачивать все? Неожиданно спросил Игорь. Чемодан денег с собой туда везти? Мужики, что вы как маленькие? Фронт работы я вам определил. Берете колобка, садитесь и все обсуждаете. По курсу одна наша Лина к двум их зенам. Иван Мэр, скорее всего, вам даст какое-нибудь контактное лицо у них в городе, которое решит вопрос с оплатой. Кижень сейчас начнет переводить на наши деньги. Поедете с нашей очередной колонной туда. Берите тачки своих женщин, вещи, бухгалтера, закупщика, людей еще. Что хотите, делайте, но чтобы заправки, сервис, гостиница и магазин были построены. Там Санта наш на плаще остался. Он наверняка сможет подсказать что-то. Кто старший? Я старшим точно не хочу быть. Тут же выставил перед собой руку Степаныч. Мое дело стройка. Ты рули там всем. Ты и старший, улыбнулся я Игорю. А кто будет по заправкам главный? Спросил Игорь. Все-таки 5 заправок — это не шутка. Я имею в виду, когда они уже построены будут. Да и во время строительства наверняка куча вопросов будет. Оборудование, витрины, кассовые аппараты, цистерны для топлива. Да там всего дофига надо. Нужен профи, который все это знает изнутри. Туда привезти, сюда привезти. Нужен человек, который будет все это контролировать и отвечать за все. Ну и тут у нас уже 5 заправок есть. А будет 10. Ездить между ними придется очень много и часто. Главным, тут я задумался. Игорь прав. Нужен человек, который знает всю ситуацию не понаслышке. И тут я вспомнил такого. Плотников Вадим Евгеньевич. Все его помнят. Это тот, который вышки устанавливал и сейчас блюр качает. Ну, старший по производству блюра и всяких жидкостей из него, — спросил Степаныч. — Совершенно верно, — кивнул я. — Его мы старшим по заправкам и назначим. Пора приводить все в порядок. Вот и пусть он сводит все воедино и контролирует их. А передо мной будет отчитываться. — Нормальный мужик, — серьезно сказал Степаныч. Игорь тоже покивал головой. Дело свое знает хорошо. И хозяйственник он хороший. «Тогда мы пошли?» — спросил Игорь. «Ага. Давайте, мужики, удачи. Сотовую связь тут наладим, будем общаться. А когда местный интернет сделают, вообще замечательно будет». «А вы двое из Ларца останьтесь», — остановил я было поднявшихся со стула Ваню и Славку. «Дело у меня к вам есть». Игорь со Степанычем вышли из кабинета, а Славка с Ваней уставились на меня. «Скажите мне, мужики, что у нас с техникой? Мы вроде как недавно обсуждали возможность постройки у нас строительных машин». «Два крана построили», — ответил Ваня, — «на базе тягача. Они, конечно, не такие, как в том мире со стрелой. Ну, какой-то груз они поднимать смогут. Каток один сделали таки. С гусеничной техникой пока засада полная. Но ребята думают, сидят, как и что». А вот 2 маленьких колесных трактора с отвалом тоже практически закончили. Вернее, один уже готов. Сейчас второй заканчивают собирать. На базе патруля сделали. Помнишь, в хозяйственном оазисе ты сказал на патруль отвал с КамАЗа установить и чистить, что им надо? Помню, конечно, кивнул я. Вроде как помог он им там сильно. Совершенно верно. Так и тут мы сделали. Притащили из облака 2 трехдверных патруля. Срезали с них все лишнее, учли ошибки того Ниссана. Немного утяжелили кузов и сварили новый отвал. Теперь у нас есть свои бульдозеры. Делаем все аккуратно, чтобы машины не выглядели как монстры из апокалиптических фильмов. Будут они все желтого цвета. А дизелек на Ниссане хороший, бодренький. Сгребать им землю одно удовольствие. Ну и прекрасно, кивнул я. Тогда вот вам задание. Сделать еще несколько единиц таких бульдозеров на колесах и как можно быстрее. Они пригодятся в Кижении и при строительстве заправок гостиниц. Также делайте для них платформы для перевозки. С экскаватором пока глухо. Да, не получается пока тоже. Но знаю точно, что работы ведутся, ответил Ваня. Там с гидравликой все сложнее оказалось, чем мы думали, добавил Славка. Ковш-то сварить не проблема. А вот сделать так, чтобы он крутился как надо, тут затык. Хорошо. Это еще не все. Нам нужна еще специальная машина. Следующие 5 минут я им рассказывала про поливалки. Про те поливалки, которые нам будут нужны. И большие, и маленькие. Маленькие со щетками и пылесосами. Ребята сказали, что все поняли, и дадут задание механикам попробовать такие собрать. С самими поливалками проблем нет. Сложнее будет со щетками и пылесосами. Но будут стараться. Жаль, в облаке у нас такая техника не появляется, как и строительная. Снова я один в кабинете. Дальше что у нас?